Собрав все собранные по дороге фрукты, он положил их в дупло дерева. Изначально в дупле жил черный питон, но как только он приблизился, тот развернулся и сбежал, вслед за ядовитыми насекомыми и хищными обезьянами. Они драпали так, словно увидели голодного призрака. Оставив своих четверых попутчиков, Лушен отправился за ветками в лес. Дождавшись, пока Лушен уйдет, Джейла обвела взглядом своих измученных товарищей. «Открою вам секрет. Все эти звери и насекомые, а также волки с носорогом, убежали, потому что испугались моего кулона». Джек поверил сразу, в отличие от Шармен. Посмотрев на Джейлу, девушка спросила: «Ты уверена, Джейла? Не шути так, это не смешно». «Я не шучу», — с серьезным видом ответила Джейла. «Ребята, я могу вам это доказать». Она осторожно вытащила из-за пазухи кулон. Это был кулон из черного хрусталя с гладко отшлифованной поверхностью. По краю шел тонкий темно-красный узор. Неподалеку, в развилке дерева, внезапно появилась группа человекоподобных черных теней. «Вы разогнали всех духовных зверей, что бродили поблизости?» «Да, всех. Проблема улажена. Надеюсь, что так. Здесь уже глубинка, так что можно перевести дух. Старайтесь соблюдать дистанцию, чтобы не потревожить слишком много духовных зверей». Группа черных теней выглядела изможденно. Это было сердце Горамми, кишащее очень свирепыми духовными зверями. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы защитить Лушина и его спутников. Что касаемо кулона на теле Джейлы, он был эффективен только против мелких насекомых. Против крупных зверей он был бесполезен. «Все будет в порядке, пока он не найдет подземные руины», — низким голосом сказал лидер группы. «Думаю, если мы сможем помешать ему их найти, господин Ван Дун отсюда уйдет». Бум! Внезапно одна из теней, задрожав, взорвалась. Группа мгновенно разлетелась в стороны, занимая каждый свою позицию. «Гляньте-ка, кого я тут нашел!» С соседнего дерева медленно сполз огромный красный питон. Он смотрел на группу теней жадным взглядом светящихся зеленью глаз. Группу малышей, лезущих, куда их не звали. Сказав это, красный питон высунул язык. На его морде появилось вполне человеческое выражение. Лидер черных теней испуганно задрожал. «Красная сэра, беда. Разделитесь, чтобы спасти людей. Я ее задержу». Будучи повелителем небытия, подчиняющимся самому богу разрушения, он был немного сильнее противника, но это был горный хребет Амми и территория другого бога разрушения. «Хочешь уйти? Ты никуда не уйдешь», — громко рассмеялся красный питон. «Что касаемо этого юного возлюбленного вашего бога разрушения, скоро его поймают. Какой сюрприз! Иногда, просто выйдя на прогулку, можно получить такой подарок». Красная сэра знала, кому подчиняется эта группа, а человек, которого так отчаянно защищали, судя по всему, был тем, кем богиня разрушения дорожила. Недавно они получили информацию, что та женщина слишком благоволила обычному медиуму. Кажется, эта новость была правдивой. Какой приятный сюрприз. Ха-ха-ха. Поймав его, мы определенно сможем найти место, где прячется ваша богиня. Красная сэра, распрямившись, словно пружина, атаковала черную фигуру. «Байон, оставь этих мне. Иди и поймай этого маленького медиума». Неподалеку, у подножия большого дерева, появился лысый мужчина. Он выглядел так, словно его мышцы были приклеены к костям. Он больше походил на мумию, чем на человека. Посмотрев на огромного красного питона и черную тень, он усмехнулся. «Без проблем». Поклонившись, он направился в сторону Лушина. Пух! С негромким хлопком мужчина растворился в воздухе. «Проклятие!» — встревожилась возглавляющая группу черная тень. Он мог себе представить, что сделает его госпожа, узнав, что Ван Дун попал в плен. Единственное, что ему сейчас оставалось, это надеяться, что его спутники смогут остановить этого парня. Забрав собранные Лушином фрукты, Джейла с кулоном в руках, в сопровождении своих спутников отправилась в обратный путь. Как и ожидалось, мелкие ядовитые насекомые и слабые звери избегали Джейлу, не осмеливаясь подходить к ней слишком близко. Когда Лушен вернулся к дуплу в сухом дереве, там, кроме разбросанных камней, ничего не было. «Они не только мне не заплатили, но и украли собранные мной фрукты», — покачал головой он. «И как после этого можно доверять людям?» Присев на корточки, он снова сложил очаг. Внезапно рядом с ним заклубился черный туман. «Беги, Ван Дун, беги!» В считанные мгновения туман превратился в человекоподобную фигуру, на голове которой вспыхнула пара красных глаз. Схватив юношу за руку, она потянула его вверх. Поняв, что фигура не собирается его атаковать, Лушен не стал сопротивляться. «Ты кто?» – спросил он, необъяснимым образом стабилизировав свое тело. Не дождавшись ответа, Лушен обернулся. За ними следовала еще одна туманная гуманоидная фигура. «Уводи отсюда господина, Энди!» – закричала она. Пуф! Живот второй фигуры с силой пробила чья-то рука, испустив жалобный крик. Фигура, рухнув, быстро исчезла. Глава 968. Обстоятельства. Часть 2. Нет. Проклятие. Когда моя госпожа полностью пробудится, вы все умрете. Яростно зарычала держащая Лушена за руку черная тень. Незачем так долго ждать. Из лесной чащи вышел лысый мужчина в длинном сером плаще, похожем на одеяние дриады. Рад снова тебя встретить, Энди. Кто бы мог подумать, что мы с тобой встретимся через 1000 лет при таких обстоятельствах. Судьба так непредсказуема. Это ты, Байон, Ремисарс. Черная тень, похоже, тоже узнала противника. Мелькнув в воздухе, она заслонила Лушена собой. В следующее мгновение в ее руках появилась пара длинных, черных мечей, которые устремились прямиком к лысому мужчине. Ты остался один. Надеешься меня сдержать? Не выйдет. Похожий на мумию мужчина поднял руку. «Думаешь, между повелителями небытия нет никакой разницы в силе?» Его изначально худые руки раздулись, увеличившись в несколько раз. Из пор на поверхности его кожи просочилось большое количество темно-красной плазмы. Покрытая красной плазмой рука, яростно метнувшись вперед, схватила Энди. Свист. Окровавленная рука, подобно лезвию, легко пронзив черную тень, схватила ствол росшего позади Энди огромного дерева. Пух, на поверхности дерева появился огромный кратер диаметром в несколько метров. В воздух поднялось облако древесной пыли. Черная тень стремительно переместилась в другое место. Восстановив свое тело, он рухнул на колени, прикрывая живот. Его вырвало чем-то похожим на черную грязь. «Ты здесь один?» Похожий на мумию мужчина, улыбаясь, медленно приближался к Лушену. «Или тут где-то скрываются другие люди?» «Беги, быстро беги!» Отчаянно закричал Энди, направив в Лушена струю черной ци. Байон тоже взмахнул рукой, и черную ци окутала красная. Они переплелись и смешались, после чего, словно пушечное ядро, с силой врезались в твердую броню 6-метрового Лушена. Улыбка на лице Байона увяла. Подняв голову, он посмотрел на чудовище, которого еще мгновение назад там не было. Лежащий в сторонке Энди, уже прощавшийся с жизнью, ошеломленно замер. Подняв голову, он недоверчиво посмотрел на огромное чудовище, с каждым мгновением становившееся все больше. Черно-красная ци, врезавшись в икру Лушена, пухнув, рассеялась. «Я тут хотел спросить», — наклонившись, сказал Лушен. Его огромное 10-метровое тело было покрыто толстой шипастой броней, о чем вы только что говорили. К нему со всего леса водоворотом стекался черный туман, укрепляя его броню еще сильнее. Из головы Лушена выросла пара разной длины рогов, которые, безостановочно вращаясь, устремлялись к небу. Но если присмотреться, можно было заметить, что тело Лушена совсем не изменилось. Оно просто самопроизвольно поглощало и конденсировало черный туман. Коротко говоря, это был огромный мускулистый человек. Лицо Байона судорожно задергалось. Не раздумывая ни секунды, он, развернувшись, бросился бежать. Тысячелетний опыт подсказывал ему, что он умрет, если продолжит болтать. Он сам не раз пользовался подобным приемом, убив так многих глупцов. Энди с ошарашенным видом наблюдал за Лушеном. Пух, не говоря ни слова, он, развернувшись, бросился бежать. Вытянув руки, Лушен высвободил спиритическую технику 7-го уровня. Затем сформировал 2 огромные руки толщиной более 5 метров. 2 черными драконами пройдя через лес, они вернули 2 сбежавших существ. Несмотря на довольно сильное сопротивление, сила его духовной техники, активированной при помощи силы души этого мощного тела, была в сотни раз мощнее, чем в обычной форме. Даже обычная слабая духовная техника, увеличенная более чем в 100 раз, становилась разрушительной духовной техникой высшего уровня. Поэтому сопротивляться было бессмысленно. Взяв одного из них в руку, Лушен посмотрел на него сверху вниз. «Расскажи мне, кто ты? Каково твое происхождение и цель? Почему ты меня преследуешь? Ха-ха-ха-ха!» Похожий на мумию человек, подняв голову, рассмеялся. «Знаешь, а ты очень силен. Боюсь, есть немного медиумов, достигших 1-го с тобой уровня. Но что с того? Это горы Амми. земля бога разрушения, мой божественный господин уже проснулся. Главное тело вашей божественной госпожи скоро будет заблокировано. Уже слишком поздно. Проклятие, это невозможно. Не так быстро, как ты мог. Энди изо всех сил пытался вырваться из хватки Лушина, но все его попытки были тщетны. Все, что он мог, это бессильно крутиться в больших черных руках. Исход уже предрешен. Позвольте мне показать вам, на что я способен. Да здравствует победа. Ха-ха-ха. Вечная жертва. Трансформация. Яростно зарычал Байон. Его тело, растаяв, превратилось в кучу серой пыли, начавшей просачиваться сквозь пальцы Лушина. Пух. С быстротой молнии запихнув серую пыль в рот, Лушен мгновенно ее проглотил. Перед этим из земли вокруг него выросло множество черных корней, которые, извиваясь, устремились в его направлении. Однако, когда он внезапно проглотил Байона, все эти корни в считанные мгновения растворились в воздухе. Энди с трепетом наблюдал за происходящим. «Итак, кто такие эти боги разрушения или как их там?» – недоуменно спросил Лушен. «Мне не понравился привкус этого парня. Я-я-я». Энди не знал, как ему на все это реагировать. Похоже, несколько тысяч лет опыта ничего ему не дали. Стоящий на столе хрустальный шар разлетелся вдребезги. Осколки разлетелись по столу, стульям, полу и даже книжным полкам. Ван Цзин, стоя в кабинете, через стекло смотрела на сидящего на корточках на крыше здания напротив человека. «Это ты отлично?» В голосе Ван Цзин слышался с трудом сдерживаемый гнев. Всего мгновение назад, когда она наблюдала за развитием событий, разворачивающихся вокруг ее брата Ван Дуна, невидимое искажение внезапно полностью разрушило хрустальный шар. Вскоре после того, как хрустальный шар был разрушен, она почувствовала, как количество посланных ею черных теней сократилось на треть. Должно быть, все они были уничтожены. Противник заранее рассчитал разницу во времени, чтобы она была в полном неведении относительно того, что происходит. Давно не виделись, черная мгла. Сидящий на крыше противоположного здания человек медленно поднялся. Он выглядел, как благородный джентльмен, собирающийся вот-вот отправиться на банкет. Единственное, у этого человека было слишком угрюмое лицо. Даже когда он улыбался, от его взгляда людей бросило в дрожь. Платиновый. А что насчет Багряного? Ван Цзин сканировала окрестности. Все ее чувства были напряжены до предела. Они оба были богами разрушения, действующими разрушительно даже на сущности друг друга. Если оба были одинаково сильны, это приводило к обоюдной смерти. Однако если одна сторона была сильнее другой, при их встрече начинал действовать односторонний эффект поглощения. Это тело всего лишь аватар, но сильно не обнадеживайся. «Багряный скоро будет здесь», — улыбнулся мужчина. «Так быстро раскрыло свое главное тело. Похоже, на этот раз ты проиграла». Ван Цзин отвела взгляд. «А это мы еще посмотрим. Смогла подавить тебя один раз, значит, смогу и второй. Твой легион кармического бедствия действительно силен, но это если бы мы сражались один на один, но не два на один. Так что давай посмотрим». Больше ничего не говоря, мужчина, сделав сальто назад, спрыгнул с крыши. Ван Цзин спокойно наблюдала за уходом своего противника, не собираясь ничего предпринимать. Когда она подняла руку, на ее запястье появилась слабая ромбовидная отметина. На печати было три полумесяца, расположенные треугольником, в центре которых находилась связывающая их паутина. Война между богами разрушения была подобна шахматной партии. В полностью пробужденном главном теле она была сильнее этих двух богов разрушения. Но сейчас она не могла противостоять этим двоим. Что самое главное, бог разрушений мог создать очень много аватаров. Если не найти его главное тело, независимо от того, сколько будет убито аватаров, все будет бессмысленно. Война началась. Ван Цзин все же разоблачили. Но что с того? Она не станет бояться этих двоих, даже если они объединятся. Не страшно, если она в этот раз проиграет, но что будет с ее братом? В глубине глаз Ван Цзин вспыхнула решимость. «Моя госпожа, богиня разрушения», усевшись перед Лушином на скрещенные ноги, низким голосом сказал Энди. «У нее есть вторая личность, которая является вашей сестрой, Ван Цзин». Глаза Лушина удивленно расширились. Он давно догадался, что его сестра скрывает какую-то тайну, но не ожидал, что это будет связано с богами разрушения, самыми могущественными существами этого мира. «Когда вы отправились в путешествие, мы последовали за вами. Тайно отгоняли от вас духовных зверей, чтобы вы не попали в беду. Кто бы мог подумать, что вы сами скрываете такую огромную силу?» Вспомнив о том, что только что видел, Энди вздрогнул. Такой же, как он, повелитель небытия просто был съеден. «Спасибо, тогда», — посмотрел на собеседника Лу Шен. «А что насчет сейчас? Какова ситуация?» Энди чувствовал себя подавленным. «Все мои соратники пойманы подчиненными вражеского бога разрушения. Я не знаю, живы они или мертвы. И местоположение моей госпожи было раскрыто. Вам нужна моя помощь?» Потерев подбородок, спросил Лу Шен. «Нет, пока наша госпожа жива, мы сможем воскреснуть. Но проблема в том, что моя госпожа разоблачена». Энди в отчаянии обхватил руками голову. «Кстати, какой у тебя уровень?» Снова спросил Лу Шен. «Повелитель небытия, я могу впитать и интегрировать в себя энергию золотого уровня», честно ответил Энди. Затем он, схватившись за голову, завыл. «Моя госпожа, а что насчет этого лысого парня?» Снова спросил Лу Шен. «Он один из самых сильных повелителей небытия. Думаю, он близок к уровню тролля», продолжил отвечать Энди. «Моя госпожа», снова начал ныть Энди. Вернувшись к своему обычному размеру, Лу Шен поднялся. Черный туман продолжил кружиться вокруг его тела. Он быстрым шагом направился к месту, где шел бой. «Подождите, это монстр, скрывающий присутствие тролля. Хотя ты очень силен, с ним тебе не справиться», — поспешил за ним застигнутый врасплох Энди. Разрыв между повелителями пустоты и троллями был огромным. Тролли были почти бессмертны. По крайней мере, их невозможно было уничтожить имеющимися у человечества средствами. Его можно было только запечатать. Могущественный и бессмертный. Это существо было настоящей правой рукой бога разрушения. Преимуществом его богини разрушения было то, что под ее командованием находилось два тролля. Глава 969. Досадные обстоятельства. Часть 1. Вырвавшийся из глаза красный серо-фиолетовый луч вонзился в гигантское дерево, которое с грохотом рухнуло. Громко рассмеявшись, красная сера посмотрела на противника. Черные тени взорвались, но не прошло и нескольких секунд, как их тела снова восстановились. «Это не поможет. Ее ядовитый взгляд слишком силен. У нас два выхода: либо отступить, либо найти способ ее подавить», — воскликнула одна из черных теней. Черные тени то и дело перекатывались по земле, избегая фиолетовых лучей. Земля вокруг была сплошь покрыта подпалинами. Лидер черных теней, ничего не говоря, продолжал уклоняться от фиолетовых лучей. На его спине билась похожая на сердце коконоподобная масса. Казалось, там что-то растет. Пух! Еще одна черная тень, попав под фиолетовый луч, жалобно завыла. Ее тело, распавшись, полностью исчезло. Лидер черных теней, тяжело вздохнув, подавил растущее нетерпение. «Считаю до трех, все вместе. 1, 2, 3. Резко развернувшись, он направил спину на красную серу. Пульсирующий кокон раскрылся, и из него выплеснулась красная жидкость. Как раз вовремя, чтобы столкнуться с фиолетовым лучом. Пыша! Поднявшийся вверх густой дым окутал красную серу. «Вперед!» — поспешно закричал лидер черных теней. Половина группы черных теней была травмирована, поэтому они быстро разбежались в разные стороны. «Идите и спасите Ван Дуна!» — закричал лидер черных теней. «Пыша!» Внезапно у него за спиной раздалось шипение красной серы. Она ревела, извивалась и уворачивалась. С наполненными кровью глазами она отчаянно бросилась на группу черных теней. «Не пытайтесь сбежать!» Преследователи, убегающие в мгновение ока, преодолели 1000 метров. Красная сера была чрезвычайно быстрой. Она легко догнала двух черных теней. Шагнув вперед, она одним укусом разделила черную тень напополам. «Оставьте меня, идите и спасите Ван Дуна, скорее!» — закричала укушенная черная тень. В этот момент из кустов справа от него неожиданно вылез Лу Шен. «Кто меня звал?» Красная сера и черные тени ошеломленно замерли. Некоторое время на поляне царила тишина, но вскоре первый шок прошел. «Беги, беги, всех одним махом, ха-ха-ха!» Гневный рев, смешавшийся с ликующим смехом серы, ударной волной обрушился на уши Лу Шена. «Ребята, вы можете заткнуться?» — чуть нахмурившись, сказал Лу Шен. «Беги, беги, беги, давай, кусай, давай, кусай!» — закричали со всех сторон. Лу Шен прикрыл глаза, почувствовав в висках пульсирующую боль. «Ай-р-р-р-р-р-р-р-р!» Яростно взревев, он рванулся вперед, ударил по голове не успевшую отреагировать красную серу. Бум! Змеиное тело выглядело так, словно попало под грузовик. Чешуя, деформировавшись, разлетелась на куски. Отлетев назад, красная сера с силой врезалась в высевшуюся в десятки метров от них скалу. Удар был такой силы, что во все стороны брызнули капли крови. Оглушительный рев заставил кричащих черных теней замолчать. Он был такой силы, что сросших вокруг деревьев осыпалась часть листьев. Огромное количество насекомых и мелкой живности, снующих в траве, были оглушены звуковой волной, а некоторые, более слабые, и вовсе погибли. Лу Шен, облизнув губы, выпрямился. «Наконец-то тихо. Терпеть не могу, когда кто-то меня не слушает. Поэтому...» Он строгим взглядом посмотрел на группу черных теней. «Если вы не подчинитесь, я задумаюсь над тем, а не сделать ли с вами то же самое». Он посмотрел на красную сферу, распластанную по скале. Он не стал трансформировать свое тело полностью, изменив только правую руку и высвободив часть своей силы. Только благодаря этому красная сфера выжила, хотя и была сильно искалечена. Если бы он нанес такой удар полностью трансформировавшись, насколько бы прочной ни была кожа, змея превратилась бы в змеиный суп. Стоявший позади него Энди горько усмехнулся. Теперь он знал, каким был характер младшего брата его госпожи. Следует ли говорить, что они достойны были называться братом и сестрой? Они друг от друга почти ничем не отличались. Энди, объясни им. Лу Шен не был приверженцем пустой болтовни. Увидев, что черные тени успокоились, он отошел в сторону, решив отдохнуть. Однако на полпути остановился, у него заурчало в животе. Прикинув время, он понял, что не ел больше 4 часов. Его взгляд непроизвольно переместился на большую красную змею. Пух, ярко-красный костер продолжал гореть, разбрасываясь белыми искрами. Лу Шен держал в руке огромный шампур, нанизанный красным мясом. Переворачивая его, он одновременно посыпал свой обед приправой. В стороне от него сидела группа черных теней, возглавляемая существом по имени Минки Энди. Они терпеливо ждали, пока он закончит есть. Чуть дальше лежала снятая им со змеи полупрозрачная кожа. «Честно говоря, ребята, я всю дорогу чувствовал, что за мной кто-то следует. Просто не обращал внимания. Кто бы мог подумать, что вы все окажетесь подчиненными моей сестры?» Удивительно, посмотрев на шампур с румяным мясом, Лу Шен целиком запихнул его в рот. Дюжина кусков мяса за один укус. Все, что осталось от красной сферы, достигающей в длину 15 метров, это 2 метра хвоста. «Господин Ван Дун, мы не должны здесь задерживаться. Тролль вот-вот проснется. Нам сейчас противостоит не один бог разрушения, а 2. Если оба отправят сюда своих троллей». Минки, похоже, был сильно обеспокоен. Но он не успел договорить. Лу Шен его прервал. «Ребята, знаете, зачем я сюда пришел?» — спросил он. Черные тени покачали головами. Они вели себя, как обычные люди. Складывалось впечатление, что под черной материей действительно скрываются человеческие тела. Они даже головами качали по-человечески. «Потому что мир так называемых медиумов слишком слаб», — вздохнул Лу Шен. «Слишком скучен. Мир без достойных противников все равно, что пруд без рыбы. Поэтому я решил пойти поискать что-нибудь интересное». Душу Минки обуревали двоякие чувства. Группе пришлось немало потрудиться, чтобы защитить этого парня. Но как оказалось, этот парень пришел сюда в поисках острых ощущений. Тогда какой был смысл так усердно его защищать? Нужно было просто дать ему умереть. Минки и Энди чувствовали себя отвратительно. Благодаря своему тысячелетнему опыту они сразу поняли, что Лу Шен с ними искренен. Но это была необычная искренность. Складывалось впечатление, что он вообще никогда не врал, потому что ему это было не нужно. Словно ему было все равно, как посторонние люди отреагируют на его слова. Словно все остальные существа были для него лежащим на тарелке жареным мясом. И для него существовало только 2 категории существ – сырые и приготовленные. Минки казалось, что именно так Лу Шен на них и смотрел. Его голову начало покалывать. Точнее, если бы у него была голова, ее кожа сейчас бы покрылась пупырышками. «Говорите, это место опасно?» Лу Шен на мгновение задумался. «Потому что здесь обитает тролль, самый сильный воин под командованием бога разрушения?» «Да, тролли бессмертны, они ужасающе сильны, только существо одного с ними уровня может их остановить. Мы ничего не сможем им противопоставить», — скрипя сердце, пояснил Минки. «Бессмертный и сильный, насколько он силен? Может, следует попробовать их сжечь?» — спросил Лу Шен. «У тролля очень высокая сопротивляемость. Впрочем, мы никогда не пытались их сжечь», — тихим голосом ответил Минки. «Нужно будет попробовать», — задумчиво пробормотал Лу Шен. «Но если мы не вернемся вовремя, наша госпожа, вы сможете ее защитить, Если вернетесь, Минки не знал, что ответить. Он ничем не сможет помочь в битве своей госпоже, если только потянуть время. БЖЖЖ, внезапно задрожала земля. Отбросив в сторону шампур, на который собирался нанизать оставшееся мясо, Лушен поднялся. Это он, тролль? Минки попытался что-то сказать, но смог выдавить из себя лишь невнятный хрип. Настолько он был напуган. Бум! Земля вдруг разверзлась. Сквозь землю прорвалось сильное человекоподобное существо с головой быка. Подпрыгнув, он приземлился между Лушином и черными тенями. Быкоголовый монстр был облачен в грязный серо-черный плащ. За спиной у него висел обычный ржавый топор с короткой рукоятью. Его рост не превышал 2 метров. Если бы не бычья голова, его можно было бы принять за обычного человека, а никак не за самого сильного бойца, сражающегося на стороне бога разрушения Платинового. Красная сера, Байон, осмотревшись, тролль отряхнул налипшую на тело грязь. Его морда удивленно вытянулась, когда он увидел стоящего в стороне Минки и остальных черных теней. «Это вы, ребята. Сколько времени прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Тысячелетие или больше?» Посмотрел на Минки тролль. «Если я не ошибаюсь, сейчас эта земля принадлежит моему божественному господину». Медленно подняв руку, он вытащил из-за спины топор. «Красная сера, убирайтесь отсюда!» Внезапно прорычал он. Его голос, завибрировав, волной разошелся по лесу. Некоторые деревья поблизости сбросили не только листву, но и кору. К сожалению, от красной серы осталась одна лишь кожа. «Тролл Ледди, разве ты не должен спать? Еще ведь не ночь!» Сглотнув, Минки начал медленно пятиться. Уровень троллей был несравним с уровнем демона бездны. Кроме того, это были 2 разных вида. Даже если бы он был повелителем небытия высшего уровня, разрыв между ним и троллем все равно был бы слишком велик. Не только он, но и остальные черные тени осторожно подались назад. Они не могли долго выдержать исходящее от тролля давление. Это была способность, присущая этим существам с рождения. Это было уникальное давление, присущее и богам разрушения. Глава 970. Досадные обстоятельства. Часть 2. Эдди. «Мне нравится это имя», — сказал Лушен, вытерев грязные руки о кору дерева. Затем он подошел к троллю Минотавру Эдди, стоящему к нему спиной. «Хаэм, что ты там вякнул?» Медленно повернув голову, тролль посмотрел на приблизившегося к нему со спины юношу. «А ты что услышал?» — усмехнулся Лушен. «Дзинь». Подняв руку, он блокировал обрушившийся на него топор. Ладонью другой руки легко хлопнул по ржавому лезвию. Совершенно бесшумно топор был смят в шар, словно это была не толстая сталь, а простая жестянка. Опустив руки, Лушен, резко подняв ногу, с силой пнул тролля. БЖЖЖ. Брюки, прикрывавшие ноги обоих мужчин, затрещав, разорвались на лоскуты. Бум, бум, бум, бум. 2 ужасающе мощные силы столкнулись друг с другом. Лушен оказался в невыгодном положении. Ему приходилось снова и снова отступать. В земле под ним образовывались разного размера ямы. Сила, направляемая Лушеном в ноги, вибрациями уходила в землю. Из-за этого почва под ним стала рыхлой. Огромная сила, вырываясь из его ног, разрушала камни и утрамбовывала землю. Бум! Внезапно сила тролля утроилась. Лушен выставил вперед руки, пытаясь блокировать удар, но он был слишком мощным. Настолько, что его отбросило назад. Врезавшись в высевшуюся позади него скалу, он пробил в камне большую дыру. Глупец. Тролл Ледди холодно усмехнулся. Он впервые видел, чтобы кто-то осмелился сражаться с троллем при помощи голой силы. Опустив топор, он, развернувшись, посмотрел на Минки. Теперь твоя очередь. Бум. Его тело согнулось буквой «С», когда в живот врезалась огромная сила. Словно мячик он несколько раз с силой ударился о землю, выбив 5 или 6 ям, остановился в груди камней. Увеличившийся до 3 метров Лушен, выпустив из ноздрей горячий воздух, медленно разогнул колени. Его тело снова покрылось слоем черной, как смоль, духовной брони. Из леса к его телу начало стекаться большое количество духовной силы. Сражение только началось, широко раскрыв рот, Лушен бросился на тролля. «Умри!» Боевое да мгновенного разрушения. Его правая ладонь, поднятая на манер клинка, завибрировала. Описав в воздухе дугу, она с грохотом приземлилась на тролля. Тролл Ледди затряс головой, пытаясь прийти в себя. Внезапно он почувствовал неладное. Широко распахнув глаза, он выставил перед собой руки. Бум! Огромная сила, пройдя через его руки, протекла в грудную клетку тролля. Пух! Тролль выплюнул большой сгусток крови. Ай-р-р-р! Низко зарычал Лушен. Сила его ладони снова увеличилась. Тело начало стремительно расширяться, наполняясь силой. Пух, его ладонь, пройдя сквозь руку тролля, яростно вонзилась в его грудь. «Я тебя убью! А-а-а!» — взревел Эдди. Из его рта хлынула кровь. Бросившись вперед, он с силой врезался в Лушина. Бум! Когда эти двое впечатались в огромное дерево, в толщину достигающее более 4 метров, в стволе появилась огромная дыра. «Умри!» Лицо Лушина стало свирепым. Выбросив вперед руку, он яростно пронзил троллю грудь. Свист! Без особых усилий вырвал из него позвоночник. Бум! Откинув голову назад, тролль Ленди яростно закричал. Его тело взорвалось вместе с позвоночником в руке Лушина и, превратившись в множество черных точек, растаяло в воздухе. Но не прошло и нескольких секунд, как совершенно целый тролль появился на другой стороне поляны. Это и есть так называемое бессмертие. Лушин, разжав ладонь, атаковал восстановившегося тролля. Этот парень был очень силен, лишь ненамного слабее него. Кроме того, у него был опыт многих сражений и тела, которое невозможно было убить. Действительно, для обычных черных теней он был просто непобедим. Лушен пытался убить тролля Энди различными способами, но все было бесполезно. Удары в голову, разрывание на куски, отрывание конечностей, сожжение — все было бесполезно. Когда казалось, что жизнь вот-вот покинет тролля, его тело взрывалось, превращаясь в черное пятно. Затем совершенно невредимый тролль Ледди появлялся в другом месте. Лушен даже пытался загипнотизировать его при помощи техники контроля сознания, но все было бесполезно. Эдди был полностью невосприимчив к этой способности. Только такой извращенно сильный человек, как Лушен, мог попытаться при помощи физической силы убить тролля. Если бы на месте тролля был кто-то другой, он бы уже давно умер. Тролль Ледди был чрезвычайно сильным мастером боевых искусств, прошедшим через множество битв. Если бы не дар мгновенного разрушения уровня великого мастера, Лушен не смог бы так просто подавить другую сторону. Гигантские деревья в лесу продолжали падать. Лушен и тролль яростно сражались. Сила Эдди находилась примерно на одном уровне с Лушином, но его тело было заметно слабее. У Лушина было преимущество в уровне техник, но в отличие от противника, он боялся смерти. Ведь тело Ван Дуна не было бессмертным, и в случае его смерти Лушину пришлось бы покинуть этот мир. Звук, разносящийся по лесу, когда противники сталкивались, был похож на раскат грома. Минки и другие черные тени давно попрятались, опасаясь попасть под раздачу. Это произошло вскоре после того, как Лушен, снова увеличившись, оторвал одну из рук тролля и засунул ее себе в рот. Черных теней это, признаться, шокировало. Хотя они понимали, что Лушен просто ищет способ убить противника, но эти его эксперименты, начавшиеся в полдень сражения, продолжались до вечера. Тянувшийся на тысячи километров лес был практически уничтожен. Некоторые духовные звери, обитающие в горах Амми, не успели вовремя спрятаться. Они были либо зарублены Лушином, либо раздавлены троллем. Через некоторое время сила Лушина снова удвоилась. Его тело, питаемое ци земли и божественным пламенем птицы Вермилион, постепенно усиливалось. Поначалу он был с троллем на равных, но со временем битва становилась все более неравной. Поначалу за один бой они обменивались несколькими десятками ударов, но с каждым разом Лушину нужно было прикладывать все меньше усилий. Что больше всего заставляло Лушина чувствовать себя беспомощным, так это чрезвычайно высокий боевой дух тролля и его выносливость. Он не показывал никаких признаков усталости. Убив тролля в 137-й раз, Лушен решил вернуться домой. Хотя со своей силой регенерации он мог продержаться еще дней 10, он не видел в этом смысла. Он более 10 раз пытался съесть тролля Эдди, но так и не смог насытиться. Кажется, энергия, заключенная в тролле, была совсем не такой, как он изначально думал. Поэтому он решил завершить бой. Убедившись, что не сможет убить тролля, он решил уйти. Хотя он не мог убить тролля, он мог его подавить. В следующее мгновение на руки и ноги тролля обрушилась сотня ударов. Бум! На этот раз Лушен контролировал свою силу. Тролль Ледди, завывая, начал пятиться назад. Все суставы его тела были раздроблены ударами Лушина. Лушен несколько раз на манер меча взмахнул рукой. Из ран на теле тролля текла кровь. Все основные сухожилия были разорваны. Без суставов и сухожилий он не мог ничего сделать. И неважно, насколько сильным он был, он мог только лежать, не в силах пошевелиться. «Сволочь, ну же, убей меня!» — яростно зарычал тролль. Шагнув вперед и ухватив его за челюсть, Лушен засунул пальцы ему в рот. Резко дернув рукой, вытащил окровавленный язык. Теперь он не только не мог ничего сделать, но и сказать. Он только мог словно червь извиваться на земле. «Заберите его, мы возвращаемся», уменьшившись до обычных размеров, приказал Лу Шенминке и остальным. Группа черных теней была шокирована извращенными действиями Лушина. Услышав его приказ, они рефлекторно подчинились. Подняв тролля, они покорно последовали за Лушином. Честно говоря, Лу Шен хотел бы продолжить свои исследования, но кажется, его сестра, Ван Цзин, попала в беду. У него не было другого выбора, кроме как поспешить ей на помощь. К слову сказать, это было не единственной причиной. Еще он хотел в спокойной обстановке изучить плененного тролля. Он хотел найти способ справиться с богами разрушения до того, как с ними столкнется. Он уже знал, что тролли были не слишком сильны, но из-за бессмертной природы с ними было очень сложно справиться. По крайней мере, у него пока не было способа их убить. В глубине леса Джейла с опаской посмотрела на вылизывающего шерсть огромного черного гепарда. Она совсем его не боялась. «Не страшно, пока у нас есть это. Если мы приблизимся, он отступит». Сжав кулон, она уверенным шагом направилась к черному гепарду. «Главное, ведите себя уверенно. Звери чувствуют, когда их не боятся». Но Шармен чувствовала, что что-то не так. Не похоже, что гепард собирался от них убегать. «Не волнуйтесь, этот кулон уже не раз доказал свою эффективность», — успокаивающе улыбнулась Джейла. «Единственная дорога, ведущая из леса, заблокирована гепардом. У нас нет выбора. Если мы не пройдем здесь, нам придется обходить реку, а у нас нет столько времени». «Ладно, будьте осторожны», — Джек тоже чувствовал, что что-то не так, но у них действительно не было другого выбора. Хотя Джейла была довольно вспыльчивой, она все же решила взять их с собой. Видимо, она действительно считала их своими друзьями. Трое молодых людей сейчас могли только молиться за Джейлу, с кулоном приближающуюся к гепарду. Зверь выглядел так, словно только что наелся досыта и его больше ничего не волновало. Повернув голову и посмотрев на Джейлу, он не сдвинулся с места. Девушка с бесстрашным видом шагала вперед. «Посмотри на мой кулон. Ты боишься? Ты ведь боишься?» Подняв руку с кулоном, закричала девушка, глядя на гепарда. Глава 971. Духовный король. Часть 1. Гепард облизнулся и, посмотрев на Джейлу заторможенным взглядом, продолжил дремать. Джейла неуверенно замерла. Что-то здесь явно было не так. Перед этим она отпугнула стольких животных, даже к ним не приближаясь. Почему гепард никак не реагирует? Ненадолго задумавшись, она вытянула руку с ожерельем вперед. Думаю, воздействие было недостаточно сильным. Откорректировав положение кулона, она ткнула в направлении гепарда острым концом. Ху! Гепард вскочил на ноги. Его шерсть встала дыбом. Развернувшись, он бросился прочь, словно увидев привидение. Поняв, что ожерелье продолжает действовать, Джейла облегченно вздохнула. Обернувшись, она посмотрела на стоящих позади нее людей. «Ребята, пойдем, я отогнала гепарда». Джек на мгновение прикрыл глаза, сбрасывая напряжение. Он действительно волновался, что зверь набросится на Джейлу. Но, к счастью, все обошлось. Они поспешили дальше, опасаясь здесь надолго задерживаться. Не успели они отойти, как в кустах позади них раздался грохот. Кусты раздвинулись, и из них вышла знакомая фигура. Мужчина держал в руке сломанный топор. Точнее, это была часть топора, похожая на заостренную палку. «Эти люди все еще здесь?» Лу Шен осмотрелся, остановился на месте, где перед этим стояли трое молодых людей. Его взгляд устремился вдаль, в направлении, куда они ушли. «Эти смертные, должны ли мы от них избавиться?» — тихо спросил Минки. «Нет, нам нужно поскорее вернуться», — покачал головой Лу Шен. Он снова проверил тролля, которого несла черная тень. Он был надежно связан черным туманом и совсем не мог двигаться. «Пойдем», — выдохнул Лу Шен. Затем, сняв с себя разорванную во время боя с троллем одежду, заменил ее новым комплектом. Сверху накинул сорванный с тролля серый плащ, который как раз пришелся ему в пору. «Я понесу этого парня. У кого-нибудь из вас есть телефон?» Лу Шен обвел взглядом черных теней. Минки вместо ответа протянул ему маленький раскладной телефон. «Это потеряли те ребята». «Хорошо», — Лу Шен кивнул. Взяв телефон, он нажал на кнопку включения. На экране появилось меню, предлагающее ему ввести пароль, чтобы разблокировать телефон. На экране была изображена красивая девушка в откровенном купальнике, соблазнительно кусающая банан. Это была девушка из укравшей у него фрукты четверки, Джейла. Лу Шен посмотрел на телефон. Кто-нибудь может его разблокировать? Черные тени покачали головами. Тогда Лу Шен, взяв телефон, силой ударил им по стволу дерева. Динь-дан. Как это ни удивительно, телефон тут же разблокировался. Удовлетворенно кивнув, Лу Шен набрал номер. Быстро связавшись с людьми из секты свернувших горы, он отключился. «За мной». Группа продолжила путь. Естественно, их темп был намного выше, тем у четверки Джилы. Спустя несколько минут они догнали бегущих впереди них людей. Затем вышли к небольшой речке. Лу Шен уже собирался перейти через брод, когда увидел стоящую перед стаей крокодилов Джилу. «Не бойтесь, ребята, я сейчас их прогоню». Держа в руке кулон, Джейла уверенно шагнула вперед. Стая голодных крокодилов жадно озиралась по сторонам в поисках какой-нибудь пищи. Кажется, их озадачило слишком смелое поведение еды. Эта необъяснимая смелость заставляла их колебаться. «Не смотрите, что они выглядят такими злобными. Должно быть, они сейчас до смерти напуганы. Я хорошо разбираюсь в зоологии и очень чувствительна к эмоциям зверей. Так что не волнуйтесь». Улыбнувшись, громко сказала Джейла. Единственная из них четверых, кто действительно разбирался в зоологии, была Шармен. Она не помнила, чтоб когда-нибудь видела Джейлу на лекциях по этому предмету. Хотя она видела, насколько был эффективен кулон Джейлы, девушка все же решила предупредить своих спутников. «Мы не должны показывать страс. Старайтесь говорить и двигаться уверенно. Тогда крокодилы испугаются и убегут. Они на деле довольно трусливы. В основном за время пути Джейла отпугивала мелкую живность. А после того, как ей удалось прогнать гепарда, она и вовсе осмелела. Она словно получила новую игрушку, которую не терпелось опробовать». Лу Шен с интересом наблюдал за происходящим. Посмотрев на стаю крокодилов, он перевел взгляд на кулон в руке Джилы. В нем не было ничего примечательного, просто обычное красивое украшение. И как им, черт возьми, все это время удавалось выживать? Задался вопросом он. Покачав головой, он, больше не обращая внимания на Джилу, отвернулся, собираясь уйти. Он не хотел, чтобы обычные люди узнали, что здесь есть нечто необычное. Это могло привести к большим неприятностям. Черные тени последовали за ним. Лу Шен нес на плече тролля. Тот сильно извивался, но вырваться не мог. Занятые крокодилами четверо молодых людей даже не заметили, как мимо них проскользнул Лу Шен. «Мы просто их бросим», — не мог не спросить Энди. «Разве они пришли не с тобой? Все в порядке. Почему я должен им мешать, если они решили умереть?» — покачал головой Лу Шен. В тот момент, когда он это сказал, сзади раздался громкий крик. Повернув голову, Лу Шен увидел бегущего в его направлении Джека, несущего на спине окровавленную девушку. За ним и его спутниками гналась стая крокодилов, но увидев Лу Шена и его сопровождающих, крокодилы быстро ретировались. Очевидно, они почувствовали исходящую от Лу Шена и черных теней опасность. Джек, увидев, что Лу Шен тоже кого-то несет, поспешно бросились к нему. Когда Джек подошел ближе, Лу Шен увидел, что девушкой, которую нес на спине Джек, была самоуверенная Джейла. Кто-то укусил ее за руку и вырвал из талии кусок плоти. Из ран лилась кровь. «Как вам удалось вырвать ее из пасти крокодила?» — удивился Лу Шен, но вспомнив, что в группе было несколько зоологов, подумал, что у них, должно быть, есть какие-то способы. Оглянувшись, Джек понял, что крокодилы больше их не преследуют. Облегченно выдохнув, он опустил Джейлу на землю. Молодые люди начали рыться в своих рюкзаках в поисках чего-нибудь, чем можно остановить кровотечение. Тело Джейлы дернулось. Ее большие красивые глаза безучастно смотрели в небо. В тот момент, когда на нее бросился крокодил, разум девушки помутился. Никогда еще она не была так близка к смерти. В тот момент из ее держащей кулон руки вырвался мерцающий свет, который, не присматриваясь, невозможно было заметить. Именно это свечение отбросило пасть крокодила, благодаря чему ее не разорвали на части. Кроме того, свечение отбросило в сторону и Джейлу, позволив Джеку и остальным ее забрать. В результате они имели то, что имели. Джейла понимала, что умирает. Она смутно видела стоящего перед ней на красивого парня. Он нес на спине человека, лицо которого было скрыто за маской быка. Затем она увидела зеленую ядовитую змею, которая, судя по всему, собиралась укусить Джека. Но увидев Лу Шена, змея, развернувшись, убежала, словно увидела призрака. Увидев это, Джейла, наконец, все поняла. Значит, мой кулон с самого начала был ни при чем. Дело было в нем. Сознание Джейлы, По мере того, как притуплялась боль, становилось все более туманным. «Помоги, спаси меня, я не хочу умирать», — мысленно взмолилась она. Затем она увидела склонившегося над ней Лушина. Кажется, он услышал ее немой крик. Он смотрел на нее равнодушным взглядом. «Я могу тебя спасти, но мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». Неожиданно голос Лушина зазвучал прямо в ее голове. Глаза Джилы ошеломленно расширились. Пух, внезапно осев на землю, Бен начал задыхаться. Сидящий рядом Джек закричал, его лицо было залито слезами. Его девушку, Шармен, когда они убегали, ужалил скорпион. В этот момент ее лицо побагровело. Девушка поняла, что скоро умрет. Тело Джилы было на треть обескровлено. Ее зрение начало затуманиваться. Лушен, стоя в стороне, спокойно ждал, когда сюда явятся люди из секты свернувших горы, которых он недавно вызвал. Вскоре послышался приближающийся звук мощного пропеллера. «Вертолет! Это вертолет!» Мгновенно воспряв духом, воскликнул Джек. «Мы спасены! Спасены!» Прошептал Бен. Вскоре над их головами завис боевой вертолет. Кто-то сверху сбросил Лушину веревку. Пилот не обращал внимания на отчаянно машущих ему Джека и Бена. Схватив веревку, Лушен посмотрел на Джилу. Казалось, он слушал непрекращающиеся мысленные мольбы Джилы. Отпустив веревку, он, присев, закинул Джилу на свободное плечо. Затем, обхватив руками веревку, несколькими рывками поднялся в вертолет. Вес двоих людей был для него нечем, совсем не мешая двигаться. Черные тени, поднявшись вверх, тоже забрались в вертолет. Их тела, распавшись на клочки черного тумана, слепились в один ком, что позволяло значительно сократить занимаемое ими пространство. Сбросив тело на пол, Лушен посмотрел на пилота. «Возвращаемся». Пилот посмотрел вниз, на оставшихся там людей. «А эти? Они не со мной, вперед», — равнодушно сказал Лушен. Даже в случае Джилы, он согласился ее спасти только после того, как увидел на ее теле вспышку духовной силы. Само собой, Лушен никогда не был добрым самаритянином. Она была обычным человеком. Главной причиной, почему он ее спас, был интерес к стоящей за ней организации. Человек, владеющий защитным артефактом Рубина, явно был не низкого статуса. К примеру, он никогда не замечал на Хуанья из секты свернувших горы защитных артефактов с духовной силой. Такой артефакт, должно быть, был очень редким. Таким образом, это было причиной, почему он решил спасти этой девушке жизнь. Глава 972. Духовный король. Часть 2. Кивнув, пилот без лишних слов, развернув вертолет, полетел прочь. Вскоре продолжавшие бешено махать руками Бен и Джек остались далеко позади. «Мы правда их здесь бросим?» Пилоту, похоже, было не по себе. Лушен отвел взгляд. «Это горы Амми. Раз они осмелились сюда прийти, пусть отвечают за последствия». Протянув руку, он прижал ладонь ко лбу Джилы, затем осторожно осмотрел ее раны. Несколько секунд его пальцы касались тела девушки. Края раны начали быстро стягиваться, а кровотечение уменьшаться. Он прижал руку к груди Джилы точнее, к месту над сердцем и выпустил из ладони прядь ци земли. Эта тоненькая ниточка энергии была для него ничем, но не для обычного смертного. Это было эквивалентно 10 тонизирующим таблеткам. Сердце Джилы, которое вот-вот должно было остановиться, сразу же забилось быстрее. Огромное количество питательных веществ и жиров преобразовалось в кровь. Обмен веществ ускорился, улучшая питание внутренних органов. Не прошло и нескольких минут, как состояние Джилы стабилизировалось. Закончив с этим, Лушен, вытянув указательный палец, осторожно засунул его в маленький рот девушки. Из кончика его пальца выступила капля, похожая на кровь фиолетово-красной жидкости. Вытянувшись и затвердев, она превратилась в красное щупальце, которое тут же скользнуло в горло Джилы. «Пришло время основать свою собственную силу», — удовлетворенно сказал Лушен, убрав палец. Щупальце представляло собой силу мира злых богов. Эта сила постепенно разрушала личность живого существа, превращая его в образчик преданного ему фанатичного верующего. Это не было местью за грубость этой женщины. Лушен никогда не был злопамятным человеком. Затем он перевел взгляд на тролля. Вытянув палец, вонзил его в сердце монстра. Тролль, у которого был вырван язык, захрюкал от боли, почувствовав, как какое-то живое существо проникает в его сердце. Его глаза широко распахнулись, и он начал неистово сопротивляться. Но из-за того, что его суставы и сухожилия были перерезаны, он не мог слишком активно двигаться. Он даже не мог контролировать свое тело. Теперь пришло время дождаться результатов, удовлетворенно кивнув, Лу Шен уселся на свое место. Винты стремительно закрутились, и вертолет полетел к окраине гор. Пилот, тем временем, связался с наземной поисково-спасательной командой и попросил их вывести Джека и его товарищей, которые и так уже почти достигли периметра. Из леса Лу Шен не стал ему препятствовать. Хотя эти трое украли у него фрукты, они не совершили никакого преступления. Он не стал их спасать только потому, что не обязан был это делать. Закончив со всем и сев на свое место, Лу Шен притворился спящим. «Я могу подавить тролля при помощи физической силы, но не уверен, что она поможет в бою с богом разрушения». Лу Шен предполагал, что бог разрушения, скорее всего, управляет какой-то энергией, а не полагается, как тролль, на физическую силу. Его техника Красного Духа была полезна в укреплении физического тела, но она была бессильна, когда дело касалось энергии. Здешние демоны бездны обладали гораздо более мощной силой небытия, чем те, с которыми он сталкивался раньше. Особенно этот тролль. Лу Шен посмотрел на монстра. Он чувствовал, как его щупальца отчаянно сражались внутри сердца тролля с изначальной силой небытия. Его щупальца никогда раньше не оказывались в подобной ситуации. В прошлом, сталкиваясь с любым живым существом, щупальца злого бога легко проникали внутрь и начинали паразитировать. Но с таким он столкнулся впервые. Сила небытия. Лу Шен настороженно относился к этой энергии. Эта штука была похожа на сгусток пустоты. Следует знать, что даже в пустоте существовали различные виды редких частиц. Но эта штука была похожа на черную дыру реального мира. Она пожирала все вокруг, будь то обычная энергия, плоть других троллей или что-то еще. Внимательно наблюдая за троллем, Лу Шен обнаружил, что он использовал всепоглощающую способность силы небытия в качестве источника жизненной силы. Таким образом, жизненная сила троллей зависела от этой поглощающей силы. Похоже, это было творение рук этого мира, который инстинктивно окутывал себя силой небытия, благодаря чему скорость эрозии заметно снижалась. Затем эта всепоглощающая сила преобразовывается в различные виды энергии. Лу Шен задумался. Вскоре вертолет опустился у пирса, где их уже давно ждал катер. Несколько учеников из местного филиала секты Свернувших горы, поприветствовав Лу Шена, помогли ему спустить тролля и Джейлу вниз. «Немедленно отправляемся в аэропорт», — скомандовал Лу Шен. «Не волнуйтесь», — похлопав себя по груди, воскликнул бородатый мужчина средних лет, отвечающий за поездку. «Старина Гек управляет этим катером на протяжении многих лет, так что это будет очень быстрое путешествие». Лу Шен ничего не ответил. Устроив тролля и Джейлу, он посмотрел на Минки, которого не могли увидеть обычные люди. «Как сейчас дела у моей сестры? Все в порядке. Бог разрушения, похоже, еще не готов сражаться с нашей госпожой, поэтому пока все нормально. Просто...» Минки заколебался. «Что такое?» «Просто они поставили на госпожу какую-то следящую метку», — тихим голосом сказал Минки. Лу Шен нахмурился, почувствовал, что щупальца в теле тролля были полностью уничтожены силой небытия. Подойдя к борту катера, он посмотрел на вздымающиеся снаружи волны. «Если сейчас не принять меры, потом будет слишком поздно». Минки в ответ промолчал, не зная, что сказать. Обратный путь прошел без происшествий. Ранним утром следующего дня самолет, на котором летел Лу Шен, вернулся в республику Лангрань. Покинув самолет, Лу Шен на присланной сектой Свернувших горы машине отправился домой. Узнав о его возвращении, Хуан Я позвонила ему первой, чтобы спросить, как у него дела. Узнав, что Лу Шен торопится быстрее вернуться домой, она поняла, что что-то случилось. В ином случае при его характере он не был столь нетерпелив. Поэтому она решила встретиться с ним у входа в коттедж. Выйдя из машины, Лу Шен пробежался взглядом по окнам своего дома. Аура внутри заставила его напрячься. «Что-то не так?» – спросила Хуан Я, выбравшись из стоящей на противоположной стороне улицы машины. «Поговорим внутри». Лу Шен достал ключи. Сделав несколько шагов, открыл дверь. Дом был пуст, но на полу гостиной виднелись следы волочения. «Сестра?» – позвал Лу Шен. Ответа не последовало. «Сестра!» – снова закричал он. Ответа он снова не услышал. Хуан Я следовала за Лу Шеном. Она держала в руке серебристо-голубой пистолет. «Нет никаких признаков борьбы», — с озабоченным видом посмотрев на Лу Шена, сказала она. Она знала, насколько близки были Ван Дун и его сестра. Ей всегда казалось, что их привязанность была какой-то нездоровой. И чем больше она наблюдала за Ван Дуном и Ван Цзин, тем сильнее убеждалась в обоснованности своих подозрений. «Мне нужно побыть одному», — «Пожалуйста, подожди меня на улице, я скоро выйду», — попросил Лушен. «Хорошо, если тебе понадобится помощь, кричи», — кивнув, вооруженная пистолетом Хуан Я вышла за дверь. Снаружи ее ждал десяток членов секты, свернувших горы. Когда дверь коттеджа медленно закрылась, Лушен быстро поднялся по лестнице на второй этаж. Остановившись перед спальней сестры, он, протянув руку, осторожно толкнул дверь. Внутри никого не было. На столе лежал лист бумаги, на котором черными чернилами было что-то написано. Приблизившись, Лушен взял в руки листок. «У меня появились срочные дела. Не волнуйся и не ищи меня. Твоя сестра Ван Цзин». Минки, повернув голову, позвал Лушен. Удивительно, но черная тень, все это время неотступно следовавшая за ним, на этот раз не появилась. «Минки», снова позвал Лушен, но, как и прежде, ответа не последовало. Выражение лица Лушена стало еще более озабоченным. Он догадался, почему Ван Цзин ушла. Если она действительно была богом разрушения, схватка между ней и ее противниками определенно будет очень опасной. Намного опасней, чем он себе представлял. В конце концов, он на глазах у Минки и остальных силой победил тролля. Без сомнений, Ван Цзин об этом знала, но все равно ушла. А значит, Лушен внезапно встревожился. Хотя он провел с Ван Цзин не так много времени, его чувства к ней были даже сильнее, чем к его погибшей жене, Чэнь Юньси. Она была второй женщиной, заставившей его сердце трепетать. «Покажись сейчас же!» Обведя взглядом пустой воздух, воскликнул он. В его взгляде читалась явная угроза. Немедленно. Некоторое время ничего не происходило. В тот момент, когда терпение Лушена начало подходить к конце, перед ним сгустилось черное облако. «Господин, моя госпожа никуда не ушла. В действительности, сила богов разрушения слишком сильна, поэтому они обычно сражаются не в этом мире, а в царстве богов разрушения». «Царство богов разрушения», нахмурившись, сказал Лушен. «Да, это могущественный мир, в который может войти только бог разрушения. Он наполнен бесконечной разрушительной силой. Никто не может в него попасть, кроме бога разрушения», торопливо пояснила черная тень. «Поэтому единственный, что нам остается, это ждать. Ждать, пока наша госпожа выйдет из царства богов разрушений. Тогда и настанет наша очередь сражаться. Есть ли какой-то другой способ туда войти, кроме как стать богом разрушения?» спросил Лушен. «К сожалению, нет. Это совершенно другое пространство, полностью независимое от этого мира. Путь туда известен только богам разрушения. Я не знаю, как туда попасть», ответила черная тень. Глаза Лушена потемнели. Снова его вынуждали. Он больше не хотел тратить впустую свою ментальную энергию. Но похоже, у него не было другого выбора, кроме как улучшить свою духовную технику и достичь уровня бога разрушения. «Похоже, мне придется отправиться в пещеру 10 000 духов раньше, чем я рассчитывал», едва Лушен об этом подумал, как перед его глазами внезапно взорвалась маленькая черная точка. Быстро расширившись, точка превратилась в водоворот, из которого вытянулась тонкая женская рука. Глава 973. Духовный король. Часть 3. Лушен уставился на появившуюся словно из ниоткуда руку. Рука была белой и тонкой. На коже проступали тонкие темно-синие линии, похожие на кровеносные сосуды. На кончиках острых ногтей виднелись капельки алой крови. «Пространство-время, застынь и изменись», раздался мягкий женский голос, тембр которого походил на нежное пение, эхом разносящее по пустой комнате. Занавеска на окне, порвавшись, растворилась в воздухе, а устилающий пол ковер внезапно превратился в пепел. Картина на стене, загоревшись, начала стремительно чернеть. Белоснежная стена пожелтела, словно краска на ней вмиг постарела на несколько десятков лет. Бум, бум, бум, бум. Стоявшие на столе кувшинные стаканы взорвались, но прежде чем жидкость успела растечься по столешнице, она испарилась под действием какой-то странной силы. «Нашла, это он». В голосе женщины послышались нотки ликования. Белая рука, внезапно развернувшись, устремилась в направлении Лушена. «Ха-ха-ха-ха, поймала. Царство богов разрушения». В воздухе под серым небом кружили бесчисленные серые пылинки. Это было похоже на дождь, только состоящий из пыли и двигающийся не сверху вниз, а в обратном направлении. Поднимаясь с земли, пылинки взлетали в небо, после чего бесследно исчезали. Огромная равнина была усеяна похожими на лунные кратерами. Повсюду встречались кратеры, имевшие полусферическую форму. Из некоторых поднимались фиолетовые языки пламени, пылающие без участия каких бы то ни было горючих материалов. То тут, то там в небо столбами поднимался густой черный дым. В месте, где черный дым был наиболее плотным, в воздухе лицом друг к другу парили три фигуры. Судя по всему, две из них взяли в кольцо третью. Одним из них был светловолосый, похожий на аристократа мужчина в красном плаще. Он был похож на дворянина из древности, вежливого и обходительного. В руке он держал инкрустированную множеством драгоценных камней трость. Один из его пальцев украшало сияющее золотом и драгоценными камнями изысканное кольцо. Второй была очаровательная сереброволосая женщина с пышной фигурой. На ней было надето длинное белое платье. Стройные ноги обтягивал белый шелк. Одну руку покрывала белая кружевная перчатка, в то время как на другой не было ничего. В этот момент она пальцем постукивала себя по груди. Между этими двумя стояла Ван Цзин, сестра Лушина в его нынешнем воплощении. Ван Цзин, как обычно, была одета в короткое белое платье и черные шелковые чулки. И без того длинные волосы, кажется, стали еще длиннее, волнами не спадая до талии. В каждой руке девушка сжимала по кинжалу. Разной длины кинжалы сияли призрачным серым светом. В отличие от стоявшей напротив женщины, окружавшая ее фигуру аура была холодной и равнодушной. Хотя ее идеальная фигура и красивая внешность были привлекательны для мужчин, в сравнении с женщиной напротив она смотрелась блекло. «Черная мгла, как тебя зовут в этой жизни?» «Ван Цзин», — спросила среброволосая женщина, отняв, наконец, пальцы от своей груди. «Пыша». Кончиками пальцев она вытащила из груди кусок красной шелковой паутины. В тот момент, когда это похожее на паутину нечто покинуло ее тело, оно начало заполнять воздух вокруг нее. «Думаешь, сможешь со мной справиться при помощи этого?» — равнодушно спросила Ван Цзин. Затем сделала выпад. В следующее мгновение вокруг ней закружились потоки холодного ветра. Подняв с земли бесчисленное количество камней, ветер сформировал черное торнадо, широкой частью устремившейся в направлении красной паутины. Продолжавшая все это время расширяться красная паутина была легко остановлена черным торнадо. Когда огромной силой ветер втянул в себя паутину, она была мгновенно разорвана в клочья. Белый лед небрежно кивнул в направлении торнадо, похожий на дворянина мужчина. Огромный вращающийся черный столб мгновенно покрылся инеем. Только что бушевавшее черное торнадо в считанные секунды превратилось в огромный стометровый ледяной столб. Бум! Взорвавшись, ледяной столб превратился в бесчисленное множество белых снежинок. «Ты не сможешь вырваться из блокады двух богов разрушения без кармических заклинаний», — улыбнувшись, сказал мужчина. «Черная мгла, помнишь, как ты привязала меня к небесному столбу и разрезала на несколько тысяч кусков? В тот раз я проиграла, но на этот раз непременно одержу верх». Эти двое блокировали ее уже более 3 часов. Это был мир богов разрушения. Мир, поглощающий все подряд, даже самих богов разрушения. Поэтому им приходилось постоянно защищаться от невидимой поглощающей силы. Они притащили сюда Ван Цзин, решив сначала ослабить ее при помощи этой силы, ну а потом уже добить. С точки зрения взрывной и разрушительной силы, Ван Цзин была сильнее каждого из них, намного сильнее, но они были гораздо выносливее. Точнее, Ван Цзин пожертвовала своей выносливостью в угоду силе. Но несмотря на это, выносливость Ван Цзин была намного сильнее, чем они ожидали. Кроме того, одна из использованных ею только что козырных карт говорила в пользу того, что они не смогут полностью контролировать ситуацию. Хотя внешне Платиновый выглядел спокойно, в глубине души он нервничал. «Начинай, не дай ей возможности перевести дух», среброволосая женщина была так называемой Алой, одной из трех великих богинь разрешения. Не говоря ни слова, она развела руки в стороны. На земле в радиусе нескольких тысяч метров появились бесчисленные круглые отметины красного цвета. Сначала темные, отметины постепенно становились все ярче, словно вокруг внезапно загорелось множество огней. Пуф, пуф, пуф. Тысячи столбов красного света, поднявшись в небо, взорвались мириадами бледно-красных паутинок, которые зонтиками начали падать вниз. Подняв свою трость, Платиновый превратил его в обоюдоострый меч. «Погасите священный огонь». Когда он взмахнул рукой, из лезвия его гигантского меча вылетел десяток бело-золотых огоньков. Пламя заплясало вокруг Ван Цзин. Затем из него вырвался белый светящийся луч.